Какое небо голубое, какая чистая вода, как хорошо, Господь, с тобою в часы досуга и труда. С тобою горе, как не горе, с тобой потеря, не урон. Ты возместишь утрату вскоре, и радость возведешь на трон. Оправдаешь ты бескрайней нивою, ты зреешь, творец нетленной красоты. С тобою горе, как не горе, потеря, не урон. Ты возместишь утрату вскоре, и радость возведешь на трон. Дневное время стража верная моя, как хорошо с тобою, Боже, все дни земного бытия. С тобою горе, как не горе, не урон. Ты возместишь утрату вскоре, и радость вновь.